Вступительное слово. Повесть «Последнее лето Клингзора» дала в издании 1920 года название всей книги. Эта повесть – самая удивительная по свободе письма. Пожалуй, впервые именно тут Гессе не просто меняет ракурсы и чередует контрастные состояния. Он постоянно ведет мелодию и контрмелодию. В каждый момент видит и связывает противоречия, объясняющие и дополняющие друг друга. Все в повести, каждая ее строчка, говорит о том, чем кончается это лето для ее героя, и обо всех пропастях и безднах, которые грозят человечеству. Наш прекрасный разум стал безумием, наши деньги – бумага, наши машины могут только стрелять и взрываться. Но все пронизано и торжествующей праздничностью, послушно вольной фантазией. В этой повести действуют персонажи с причудливыми именами – Туфу. Луи Беззаботный. Так называл автор своих ближайших друзей. Да и в имени самого героя много игры. С одной стороны, дата рождения Клингзора совпадает с годом рождения Гессе. С другой, Клингзор действует не только в этой повести. Поэт и волшебник Клингзор появлялся и в средневековом романе «Парсифаль», Вольфрама фон Эшенбаха и у романиста Новалиса. Будто сошлись все времена, и нет больше необходимости воспринимать все в случайной последовательности. В рассуждениях художника Клингзора о живописи читатель может уловить мысли Гессе о собственном его творчестве. Отказавшись, как и герой, от наивного подражания природе, писатель сумел на малом пространстве своих повестей передать реальные соотношения, реальные напряжения, реальную сложность жизни.